Творящая мысль. Обращение к студентам Ховарда Джайльса. Когда я вхожу в мастерскую во время работы и вижу, как мой друг Джайльс вдохновляет учеников, я всегда радуюсь в сердце своем. Знаю, что ученики получают настоящий совет. Они слышат об основных законах, которые в глубине всего бытия. Я чувствую присутствие мысли творящей. А там, где явлена мысль творящая, там нет страха за будущее. Говоря о мыслях творящих, я не имею в виду тенденцию, описательную историю, сухой сюжет. Я представляю себе великолепный творческий синтез. Эволюция наша неизбежно приближается к благословенному синтезу. Имея в виду неограниченную творческую мысль, которая в прекрасных формах и красках творит крылья человечества. Эта творящая мысль, украшенная всеми основами, всеми красотами созидательных законов, ведет человечество ввысь. Приготовляет его к принятию эволюции и от меньшего сердца до сердца государства и части света устанавливает великое понятие прекрасного, которое в существе своем свойственно всем векам и народам. Из этого чувства прекрасного рождается и благородство духа, постоянное творчество, героизм и подвиг. Из того же источника истекает и оптимизм, так необходимый, ибо каждое отрицание не творящее. Все человечество разделено на «да» и «нет». Мы же пребудем всегда с теми, в природе которых звенит открытое светлое «да». Берегитесь утверждать «я» и «нет». Поистине каждый свидетельствует о себе. В тайных мыслях он оформляет будущие действия. Лжец боится быть обманутым. Предатель в сердце своем особенно страшится измены. Невер в сердце своем трепещет от сомнения. Героическое сердце не знает страха. Да, мысль управляет миром. Прекрасно сознавать, что прежде всего мы ответственны за наши мысли. Часто мы твердим словом «мысль». Мы лепечем его во время обедов и ужинов. Мы не скупимся на него в припадке подозрений и злобы. Мы механически бормочем это слово даже тогда, когда мы не имеем в себе определенной мысли. Если бы мы могли осознать, что, повторяя это священное слово, мы произносим формулу величайшей мощи. Но редко мы признаем динамическую силу мысли, так же редко обуздывать ее и направлять по правильным руслам. Малые и отвратительные мысли часто летают в нашей ауре, как ядовитые насекомые. Если бы мы могли снять фотографии наших аур, и такие снимки были уже сделаны, мы могли бы заметить, что излучения наши наполнены черными и серыми пятнами. Ведь эти пятна – ничто иное, как пятна невежества и взращенной им тьмы. Если бы только мы могли сознавать непобедимую мощь устремленной благостной мысли. Если бы мы могли начать исследовать условия, которые могут укреплять в нас подобные мысли, мы могли бы тогда постепенно стеречь эти физические отложения тьмы. На одной фотографии два неожиданных луча света блеснули из плеч. Было проверено, что именно особенное случилось в этот момент. И было найдено, что именно в это время зародилась прекрасная, бескорыстная мысль. Мысль была бескорыстна и творяща, и она немедленно отразилась в виде прекрасных лучей света. Кто знает, может быть, скоро мы будем иметь снимки соискателей на выборах на государственные должности и будем вместо измышленных письменных свидетельств иметь истинный неоспоримый сертификат. Когда мы будем иметь перед собой лишь факты и, познавая, что существует лишь единый свет, мы научимся исследовать за этим светом. Жизнь не в состоянии будет разочаровать нас, ибо мы увидим, что всход един и едино позорное низвержение. Все подвижно. Обратите внимание на условия восхождения. По основному закону каждое восхождение соединяется с творческим состоянием ума. История показывает, что ни один человек, имевший творческий ум, не был забыт. Я не говорю о каком-либо ограниченном проявлении мысли, как на полотне или в камне, или в других материалах, но я имею в виду все прекрасное, что значит выражение прекрасного во всей жизни. Иногда это выражение закреплено на холсте или на другом материале, но очень часто оно выявлено в мысли. Этими благородными мыслями мы украшаем пространство и соединяем дальние миры, ибо для мысли нет ни пространства, ни времени. Указывается, что человек, насыщенный мыслью, даже разнится в весе. Может быть доказано, что в момент сильнейшей творящей мысли человек становится легче. Святая Тереза и святой Иоанн Креста и святой Франциск возносились на воздух. Это не есть необъяснимое чудо. Может быть, и из вас кто-нибудь видел опыты, когда благодаря силе мысли отмечалась потеря веса и даже левитация. Таков физический творящий закон. Так мы видим, что, приближаясь к этим созидательным законам, мы ближе подходим к основным законам вечности. Понятно, если вас наполнила высшая форма мысли, то вы вступаете в сотрудничество с высшим сознанием. Разве не чудесно иметь в вашем сознании прекрасную мысль, что вы сотрудничаете с прекрасным, с высшим? В этом сознании ваша мощь. Ибо в час непосредственного приближения к Высшему вы создаете что-то достойное эволюции для будущих жизней. Вечен зов устремляться к этому достижению. В этом зове выражен закон прекрасного. Никто не может принуждать вас к одному определенному выражению в искусстве. Вы не можете творить без вашего внутреннего осознания формы синтеза. Ведь все имеет назначение и достижение. Но помните только одно, что это назначение должно быть прекрасно. Часто мы слышим жалобы на неразрешимые проблемы жизни, семейные, домашние, общественные, государственные. Если вы наполните вашу жизнь и жизнь ваших ближайших драгоценным чувством прекрасного так, что все безобразное должно будет скрыться, этим вы создадите постоянную жизнь в энтузиазме прекрасного. Это суждено всем, не только каким-то избранным. Мы можем сказать, что даже тюрьмы должны быть прекрасны, тогда мы не будем иметь более тюрем. Конечно, мы предполагаем не только физические тюрьмы, но и темницы духа. В этих мыслях мы можем мечтать о совместной созидательной жизни. Когда говорят о прикладном искусстве, часто употребляется отвратительное слово «коммерческое искусство». Это отвратительное выражение должно быть изъято. То же в сущности искусство, как не выражение прекрасного. Вы можете иметь нечто прекрасное или безобразное. Если вы имеете перед собой предмет обихода, сделанный Бенвенуто Челлини, ведь это будет творение великого искусства. Во всех проявлениях искусства мы должны руководиться только одним основанием – прекрасным. И мы должны помнить, как применять искусство в нашей каждодневной жизни. Даже полы могут быть вымыты прекрасно, ибо нет ничтожного искусства в том, что истина. Постоянно повторяя, как заклинание «прекрасное, прекрасное, прекрасное», вы становитесь уже творящим в существе своем. Безобразное отрицание есть символ невежества, и подобное невежество также должно быть изъято. Не убоимся постоянно иметь перед собой эту великую мысль. Новичок постоянно смущается, как ему творить. Он предполагает сначала: «Я изучу только законы, потом познаю краски, а там когда-то в будущем начну творить». Но ведь каждый должен творить изначало. В раннем детстве дети должны быть научены именно творчеству. Изучающий искусство должен знать, вечный закон созидательный для вечной мысли. Пусть законы наполнят ум, а не только изощрят руки. Итак, предполагая, чтобы вы изучали основные законы, мы только желаем помочь вам, ибо верим, что вы прирожденные художники и уже понимаете значение творческой мысли. Так часто мы не умеем обращать внимание на подробности нашей жизни. Поставьте перед собой простейший предмет, внимательно рассмотрите его, а затем закройте глаза и постарайтесь представить себе его. Скажите искренно, насколько ярко и ясно останется в вас этот отпечаток. Обычно люди не помнят ни определенного цвета, ни точной линии. Таким образом, нужно повторять этот простой эксперимент каждый день. Если вы имеете несколько минут, поставьте перед собой что-нибудь простое, но цветное, и попробуйте перенести этот отпечаток в ваш так называемый третий глаз. В этом нет ничего сверхъестественного, и, сосредоточивая внимание, вы постепенно заметите, как отпечаток становится ярким и точным. Каждый слышал о графе Сен-Жермене, который предупреждал Францию перед революцией. Читали ли его биографию? Указывается как исторический факт, что он мог вести 3 разговора и писать обеими руками одновременно 2 разных письма. Но ведь даже в этом нет ничего сверхъестественного. Это лишь доказывает, что его сознание было необычайно развито и утончено. Каждый пианист действует обеими руками различно, и в то же время он может вести разговор. Так, приучаясь устремлять сознание на определенные предметы, вы можете производить так называемое чудо. Но кто-нибудь скажет вам, что это невозможно. Тогда скажите ему о чуде пианиста, а может быть, улавливающего и второй разговор во время игры. Поистине, многие проявления, возвещенные как феномены, как нечто сверхъестественное, в сущности очень просты и жизненны, и они могут и должны быть выявляемы. Когда мы научимся направлять наше сознание, в то же время и ум наш сумеет сосредоточиться на определенном. Человечество спешно приготовляется для эволюции, и ближайшей обязанностью его является мыслить об этой грядущей эволюции, мыслить о будущих поколениях. Вы ответственны за будущее поколение, и неизбежна для вас ответственность эта. Мы можем получить великое счастье посредством прекрасной мысли. Когда в следующий раз мы встретимся, пусть каждый из нас расскажет мне что-нибудь необычное из своей жизни. Пусть каждый обдумает свою жизнь, и я уверен, что если он обернется на жизнь свою честно и искренно, то каждый из нас найдет нечто необычное. Недавно, обращаясь к группе театральной молодежи, я тоже спросил их о необычном в их жизни. Прежде всего, они ответили, что с ними ничего необычного не случалось, ибо жизнь их протекает в печальной обычности. Они сказали мне, что, конечно, у меня во время горных путешествий, наверное, были прекрасные необычности, но что же необычного могло случиться с ними в суматохе города? Но я настаивал, давая им время подумать и убеждая, что каждый человек вспомнит что-то и прекрасное, и необычное. Затем после момента стыдливого молчания одна из присутствующих сказала, что в минуту смерти ее тетки они слышали странный колокольчик. И некоторые из присутствующих видели словно облачко, прошедшее над их головами. Лед был сломан. Не прошло получаса, как и все остальные припомнили самые замечательные случаи. Все вдохновились и повеселели, а через 3 недели каждый участник этой группы стремился рассказать мне интереснейшие и замечательные факты из жизни. Значит, нам нужно только заглянуть внутрь себя честно и непосредственно, чтобы заметить множество прекраснейших наблюдений. Каждый стремится быть честным, но редко факты сообщаются без личной окраски. Это случается даже и с учеными, которые, казалось бы, должны уметь обращаться с фактами как с таковыми. Мало кто умеет усматривать факт вне предрассудков и без суеверий. Если кто-либо начинает видеть чудесные цвета, звезды и искры, ему говорят, что он должен начать носить очки. И таким образом механическое стекло должно прекратить свет незримый. Но мы должны, наконец, научиться оценивать явления непосредственно. Часто люди жалуются на своих родственников, губящих их жизнь. Но если сознание их будет расти, они поймут, что их родственники и друзья все же существа человеческие, и они попытаются открыть их сердца. Иногда это очень легко, но часто это трудно. Если же ключ ваш не действует, будьте уверены, что он еще недостаточно прекрасен. Ведь каждый человек имеет сердце. И каждое сердце есть все же сердце. Итак, если вы не в состоянии открыть это затвердевшее сердце, то верно, наш ключ не годится для этого ларца. И, конечно, мы должны найти для него нужную формулу. Часто слышим, что в некоторых домах искусство вообще не может быть введено. Слышим от обитателей этих темных домов, что все прекрасное не нужно. В этих случаях как вы можете показать им, что именно прекрасное имеет огромную ценность? Во время восстания и революции, когда собственность и деньги были уничтожены, именно предметы искусства оставались единственными ценами, и даже целая страна могла временно существовать благодаря сокровищам искусства. Помните это, и в нужный час скажите вашим окаменелым друзьям, что единственная ценность, возрастающая даже во время войны и революции, в конце концов, будет предметом искусства. Попросите вашего друга назвать вам точно цену акций. Он затруднится это сделать. И недавние потрясения как нельзя более подтвердили это. Все видели стремительное низвержение бумажных ценностей. Пусть каждый получает доказательства по мозгам своим. Даже окаменелые друзья вспомнят, как на их же глазах предмет, считавшийся ничтожным, вдруг получал огромную цену, и наоборот. Непоколебимые ценности с точки зрения обыденности оказались грудой бумажного ссора. За время революции мы не однажды видели, как банкиры и финансовые деятели оказывались сметенными, тогда как выживали именно художники и собиратели искусства. Сама жизнь показывает, что все связанное с творчеством выживает. Живут научные открытия, и неистребимо живет мысль. Итак, научимся направлять все наши мысли к прекрасному. Надеюсь через год увидеть вас опять, уже далеко продвинувшимися на творческой лестнице. Надеюсь почувствовать на работах ваших отображение осознания прекрасного. Останусь уверенным, что вы неустанно будете расти и творить. Во всех сказках мы слышим о закрытых вратах, о скрытых сокровищах, которые могут быть открыты лишь чудесным, сужденным ключом. В нас самих гнев и раздражение собирают и отлагают вреднейший яд. И, чтобы очистить сердце свое, мы должны признать и гнев, и раздражение разрушительными и непрактичными. Также образуются и рак, и многие другие бичи человечества, неся за собой непоправимое разложение. Но знаем, что подобные бедствия излечиваются психической энергией. Для этого прежде всего научитесь изгнать все ядовитые мысли. Научитесь осветлить и устремить вверх сознание ваше. Тогда вы научитесь творить для будущего человечества. И проснувшись, в радости увидите в руках ваших чудесный ключ от врат сокровенных. 1930 год. Нью-Йорк.